По круглому большому лицу ведьмы текли слезы. Должно быть, сама Улита поняла, что плачет, лишь когда слезы затекли ей на шею. Она машинально вытерла ее и с недоумением взглянула на мокрую ладонь. «Из-за кого я плачу? Подумаешь, страж в теле мотоциклиста. Да кому он нужен? У него словно раздвоение личности. Один зануда и педан. Но вот другой. Мы когда на мотоцикле с ним неслись, я словно по небу летела. Но теперь уже все равно. И Стюарка больше нет. Он для меня умер». «Так уж и умер», — подумала Даф. Ведьма пристально взглянула на нее. «Не любишь ты меня?» «Люблю. Я тебя зато люблю, что ты вот сейчас говоришь, а сама думаешь, пожалеть себя или нет», — сказала Даф. «И что, жалею?» «Нет, не жалеешь», — сказала Даф. «Хоть это радует. Ну все, проехали. Пора браться за дела». Кивнув, Улита подошла к стене и сдернула ковер. Треснувшая могильная плита заволоклась туманом. На могильной плите возникло асимметричное лицо Вени Вия. Его испачканные землей веки были мало того, что закрыты, но еще и опломбированы. Таково было новое требование бессмертника Кощеева после того, как однажды в прямом эфире Веня стал чудить, приоткрыл таки один глазик и ухлопал с десяток неосторожных зрителей. «Прекрасный зимний день! Почему прекрасный? Всем холодно, всем противно, не правда ли? С вами трупный глаз, и я, Вени Вий, его самопровозглашенный ведущий, истребивший в прямом эфире всех подлых конкурентов. Посмотрите мне в глазки, друзья мои!» — сказал я им, — но не будем ворошить прошлое. Перейдем к новостям. Все первые полосы сегодняшних газет, как вы знаете, заняты рейдом черной дюжины мраком в Эдем. Как, вы не знаете, что такое черная дюжина? Ай-ай-ай. Черная дюжина мрака — особый отряд, учрежденный Легулом в противовес Валькириям. 12 лучших бойцов мрака, и среди них сам мечник Арей, регулярно собираются, чтобы показать свету, где включается свет. Эй, где записанный на пленку Фолсот? Без него зрители не поймут, что это была шутка. Так вот куда Арей отлучается по ночам. Черная дюжина, подумала Даф, кинув быстрый взгляд на дверь кабинета. Из носа Вени Вии выглянул червяк. Неосторожно он высунулся слишком далеко и упал. Веня смутился, но, не теряясь, продолжал. «Разметав стражу непосредственно у ворот Эдема, черная дюжина на некоторое время прервала сообщение между Эдемом и человеческим миром. Серьезного стратегического значения это не имело, а так, психологическая оплеуха свету. В самый Эдемский сад, как известно, стражам мрака путь заказан. Когда подоспел крупный отряд светлых, усиленный грифоном, черная дюжина вынуждена была отступить. Серьезная битва никак не входила в ее планы. И снова она, ее величество, случайность на полдороге в человеческий мир на пути черной дюжины попадаются двое золотокрылых, доставлявших в хранилище артефактов в стерель пана. Где запись с места событий? Эй, кто-нибудь там? Вытащите вилы из режиссера. С скажите ему, что я больше на него не сержусь. Для тех, кто когда-то чему-то учился, но ему помешали скромные размеры черепной коробки, напоминаю, свирельпана – один из основных артефактов света. Боевые бонусы против драконов и гарпий. Это если играть с одного конца, а если с другого, то способность нести за собой эйдосы. Поддерживает и укрепляет ослабевших людей на благом пути. Пробуждает в человеке внутренние силы и т.п. и т.д. и прочее, прочее, etc. Вени Вий брезгливо стряхнул землю с синих век. Должно быть, ему казалось, что этим жестом он выражает отношение к свирели пана. Расправившись с охраной свирели и лишив ее золотых крыльев, милые сувенирщики для понимающих, вы не находите? Черная дюжина отступила в направлении Тартара. Однако скрыться в гиене огненной ей не удалось. Над человеческим миром она была атакована отрядом валькирий. Эти лишенные личной жизни дамочки были более чем убедительны. В жарком бою предводитель черной дюжины, некто Терлантур, был убит. Императорем стантем мори оппортет, как сказали бы светлые. Лишившись предводителя, остальные стражи черной дюжины отступили в Тартар. Можно ли назвать это победой валькирий? Мы думаем, что нет. Тем более, что свирельпана так и не была возвращена свету. Речь Вени Вия оборвалась на середине фразы. Точно кто-то заткнул ему рот носком. Могильная плита погасла. Улита, вполне пришедшая в себя, щелкнула пальцами, возвращая ковер на прежнее место. «Надоел, дурак!» «Ты о чем?» — не поняла Дав. «Хоть бы раз этот болван Ви сказал бы всю правду целиком. Хотя, если он это сделает, его уволят. А у Тартара сильнейшие позиции на Лысой горе», — заявила она. «А в чем он наврал-то?» — спросила Дафна. «Свирельпана не была возвращена свету», — передразнила Улита. «Да, не была. Но и Тартар кое-чего лишился». «Откуда ты знаешь?» Ведьма ткнула пальцем в дверь кабинета. «Ты что, не слышала? Арей тоже был там, в числе бойцов черной дюжины. Когда Тарлантура убили, а это случилось, к слову сказать, высоко над Москвой, он рухнул вниз. В пылу битвы этого никто не заметил, а когда хватились, уже искать было бесполезно». «А найти тело?» — спросила Дав, стараясь, чтобы в ее голосе не слишком явно звучала радость. «Умна не по летам. Ищи! Тело исчезло в воздухе. Таков закон, общий для всех стражей, как света, так и мрака. Лопухоиды не должны видеть их даже мертвыми». Дав задумалась. «Когда ты сказала, и Тартар кое-чего лишился, ты имела в виду Тарлантура?» — спросила она у ведьмы. Та взглянула на Дав с понимающей иронией. «Что? Радуемся за старых друзей?» Дав виновато вздохнула. Она знала, у Лити по пустякам лучше не врать, дороже обойдется. Проще признать, что все так и есть. «Не только его. Тарлантур — страж первого ранга, кавалер ордена Гиены, доверенное лицо Легула и прочее, прочее, прочее. Считался в Тартаре хранителем мистического скелета Воблы», — веско сказала ведьма. Дав невольно фыркнула. «Мистический скелет чего?» «Ничего смешного. Известно ли тебе, светлое, что такое первопредмет?» Дав машинально сделала серьезное лицо. Такое же, как на многочисленных экзаменах. Чем меньше знаешь, тем с большим напором следует говорить. Существует несколько определений первопредмета. Согласно наиболее распространенному, первопредмет – это тот предмет, который был самым первым. Согласно другому, он был не самым первым, но одним из первых. Останавливаться на других, менее очевидных определениях мы не будем, так как ученые до сих пор расходятся во мнении, – начала Дав. Ведьма, слушавшая Дав внимательно, неожиданно подмигнула. Существует несколько определений хитрой Дафны. Согласно наиболее распространенному, это та Дафна, которая продрыхла все лекции. Останавливаться на других определениях мы не будем, по цензурным соображениям. Ну и что же такое первопредмет в таком случае? Спросила Дафна. Первопредмет – это несотворенный артефакт, возникший некогда сам собой по неясной причине. Мистический скелет Воблы – это артефакт-пересмешник,